барышни, сжав колени так, что между ними можно было сокрушить в пыль пару алмазов, уселись рядком на облезлую тахту. «Мне нравится ваш освежитель воздуха», — вымолвила Кэти, стараясь выкарабкаться из охватившего ее ужаса. «Такой свежестью веет». «Спасибо, это Виндекс». «Какая милая идея», — высказалась Мардж. «Это хорошо», — подумала Молли. «Нормальные люди. Если я удержу себя в руках перед такой вот парочкой нормальных людей, то со мной все будет в порядке. Хорошая практика». Она уселась на пол перед ними. «Так, значит, ваше имя Мардж?» «Такое имя теперь встречается редко. Ну, разве что в рекламе моющих средств. Ваши родители любили смотреть телевизор?» Мардж хихикнула. «Это сокращенно от Маргарет, разумеется. Меня так назвали в честь бабушки». Вмешалась Кэти. «Молли, нас очень беспокоит то, что образование наших детей проходит совершенно без всякого духовного наставления. Наша коалиция собирает подписи за введение в школах обязательной молитвы». «Здорово», — ответила Молли. «Так вы, значит, у нас в городе новенькие, да?» «Ну, да, мы совсем недавно переехали сюда вместе с мужьями из Лос-Анджелеса. Просто в маленьком городке лучше растить детей, как вы без сомнения знаете». «Точно», — согласилась Молли. «Они понятия не имели, кто она такая. Именно поэтому я и привезла сюда своего Стиви». Стиви звали золотую рыбку, скончавшуюся во время одной из ее длительных отлучек в окружной дурдом. Сейчас Стиви жил в целлофановом мешочке у нее в морозильнике, и всякий раз, когда она доставала лед, одарял ее ледяным взглядом. «А сколько вашему Стиви?» «Лет 7 или 8. Иногда я путаюсь. Такие трудные были роды. На год моложе моей Тифани», — сказала Мардж. «Ну, он у меня немножко недоразвитый». «А ваш муж умер?» «Ой, простите», — сказала Кэти. «Ну, что извиняться? Не вы же его, наверное, убили». «Ну, в любом случае», — продолжала Кэти, «нам бы очень хотелось получить вашу подпись, чтобы отослать ходатайство в Сенат штата. Матери-одиночки — важная составляющая нашей кампании. Помимо этого, мы собираем пожертвования на внесение в Конституцию соответствующей поправки». Она изобразила смущенную улыбку. «Богоугодным делам тоже нужны фонды». «Я живу в трейлере», — сказала Молли. «Мы понимаем», — ответила Мардж. «Финансы — трудное дело для матери-одиночки. Но ваша подпись для богоугодного дела также важна». «Но я живу в трейлере». «А Бог трейлеры терпеть не может». «Прошу прощения». «Он их сжигает, вымораживает, сносит торнадо». «Бог трейлеры ненавидит». «Вы уверены, что я не нанесу вреда вашему богоугодному делу?» Кэти захихикала. «Ох, миссис Митчен, не говорите глупостей. Вот только на прошлой неделе я прочла в газете, что торнадо поднял в воздух трейлер одной женщины, пронес милю и опустил на землю. И женщина спаслась. Она говорила потом, что все время молилась, и Господь ее выручил. Видите?» «А кто тогда с самого начала торнадо на нее наслал?» Пастельные барышни заерзали по тахте. Первая открыла рот, голубая. «Нам бы очень хотелось, чтобы вы посетили наши занятия по изучению Библии, где мы могли бы этот вопрос обсудить, но сейчас нам нужно идти дальше. Вы не откажетесь подписать наше ходатайство?» Из гигантского редикюля она извлекла планшет и вместе с ручкой протянула Молли. «Значит, если у вас все получится, детишки смогут в школе молиться?» «Ну, конечно же!» — просияла Мардж. «Значит, мусульманские детишки смогут 7 раз на дню, или сколько у них там, обращаться к Мекке, и это не повлияет на их оценки?» Голубая и розовая пастели переглянулись. «Миссис Митчен, Америка — христианская страна». Но Молли не хотелось, чтобы ее приняли за легкую добычу. «Она женщина толковая. а детишкам других вероисповеданий. Ведь тоже можно будет молиться, правда?» «Наверное», — ответила Кэти.